Последующие дни после происшествия мы жили в обычном ритме. Дом, работа. Разве что очкарик-комсомолец, которому я так необдуманно пообещал устроить секцию по самообороне, вцепился в меня, как банный лист. Пришлось сдержать данное слово, и уже на завтра, осмотрев зал, я составил график занятий. 3 раза в неделю по 1,5 часа, для начала достаточно. Группа желающих заниматься борьбой без оружия набралась приличная, более 50 человек изъявили желание, но я решительно отказал большинству. Спортзал не вместил бы всех, и люди только мешались бы друг другу. Пришлось провести лотерею, чтобы никто не ушел обиженным на несправедливость, и 20 счастливчиков, 12 парней и 8 девчонок, вытянули счастливые бумажки. В заводоуправлении мне выписали тренерское удостоверение и пообещали прибавку к зарплате за тренерскую работу в 60 рублей. Алексей, после схватки с собакой, сильно изменился, став более молчаливым, задумчивым. Через пару дней в коммуналку, где он жил, пришли милиционеры. Тела убитых зэков опознали и явились по месту регистрации с обыском, допросив, разумеется, и всех соседей. Но никто ничего существенного рассказать не мог, кроме многочисленных жалоб на покойников. Леха своими показаниями, к счастью, не выделился среди прочих, и на него милиционеры особого внимания не обратили. Я надеялся, что следствию есть чем заняться. Если они отыскали кости жертв, то работы предстояла масса. Вдобавок, тот тайник под половицей мог оказаться не единственным, где могли таиться укрытые ценности и оружие. Но в местных газетах о происшествии не было упомянуто ни словом, из чего я сделал вывод, что дело засекретили. Что же, это и правильно. Нечего смущать горожан слухами о банде убийц-каннибалов, живших буквально по соседству. О судьбе освобожденной мной девушки я тоже ничего не знал. Выжила ли она при пожаре или погибла в огне? Временами мне казалось, что смерть была бы для нее лучшим выходом. Иногда так бывает. После всего, что с ней случилось, жить в сумасшедшем доме под постоянным надзором врачей невозможно. В любом случае, я мог лишь строить догадки о ее дальнейшей судьбе, не обладая никакими фактами. В антракте Настя согласилась на бокал белого сухого вина. Я заплатил вполне разумную сумму в буфете, а себе взял стакан пива. Вообще удивительно, что местная администрация умудрилась раздобыть для гостей такое разнообразие. Но потом сообразил, что в честь Нового года для гостей театра была выделена особая партия товаров. Праздники иногда должны случаться в жизни даже во время войны, иначе никакая психика не выдержит подобной нагрузки. Спасибо тебе, Буров, что пригласил меня сюда. После вина Настя слегка разрумянилась и, наконец, спектакль великолепен. Я давно уже не получала подобного удовольствия. Труппа бесподобна. Я прежде в Москве часто ходила в Малый, смотрела и постановки по Грибоедову, и по Гоголю, и многие другие. Ты знаешь, что в прежние времена он назывался Императорским Московским Малым Театром. Театральный проезд 1 – это адрес театра в Москве. Как же давно я там не была. Я видел, что ее лицо вновь слегка затуманилось, но, к счастью, антракт закончился, и все вновь поспешили в зал. Кстати, я предложил и Леше составить нам компанию на спектакле и позвать с собой Снегиреву, раз уж она так ему приглянулась, но мой друг с ужасом отказался, заявив, что лучше отработает сверхсмены 5 часов, чем будем смотреть всякую древнюю нудятину. Леха никогда не был заядлым театралом. Он собрался встречать Новый год в актовом зале завода, где общими усилиями планировали накрыть столы и пригласить всех желающих, не занятых на смене. Так что народу там должно было набиться, как сельди в бочке. Когда спектакль окончился, артистов вызывали на бис несколько раз, а потом все, и гости, и актеры, вышли в холл, где уже начиналось новогоднее представление. Клоуны с обезьянками, скоморохи на ходулях, кикиморы и чудовища захватили зал, приставая к посетителям, которые со смехом отбивались. Гирлянды на елке сверкали разноцветными огнями. Музыканты заиграли вальс. Я принес еще вина. А так можно, пить вино и веселиться, когда наши там воюют на передовой. Внезапно нахмурилась Настя. Посмотри на людей вокруг, у них лишь один короткий вечер, чтобы немного отвлечься, а завтра они вернутся к станкам, к рабочим местам, на заводы, в фабрики и будут выполнять свой долг до последнего. Их товарищи сейчас на сменах, но мысленно все мы вместе с теми, кто на фронте, кто работает в тылу. Мы все сейчас, единое целое, мы, страна. Нет, больше, мы, правда, мы, справедливость. Как же здорово ты сказал, Дима. Глаза у Насти блестели ярче огней. Не так уж часто она называла меня по имени. Я обхватил ее за талию и закружил в вальсе. Она не оттолкнула меня, поддалась музыке, и мы поплыли по пространству зала среди других пар. «С наступающим!» – прошептала Настя. На какие-то мгновения я позабыл обо всем, и лишь кружился в бесконечном танце, обнимая свою партнершу и надеясь, что музыка никогда не прервется. Мелодия сменилась на более легкую, Настя повела плечом, и мы отошли чуть в сторону от танцующих людей, встав в арке высокого окна. Ее глаза чуть затуманились, в том числе от выпитого вина. Я же, как истинный джентльмен, не позволял себе ни малейшего лишнего поползновения в ее сторону. Когда все кончится, Настя смотрела в окно, там шел легкий снег. И кончится ли? Второй раз мне задавали этот вопрос, и второй раз я не знал, стоит ли на него отвечать. И все же ответил, все будет хорошо, мы победим. Это безумие завершится, просто нужно немного потерпеть чуть-чуть. Сколько? Долго? 2 года, целых 2 года. Мы стояли близко друг к другу, я чувствовал ее дыхание на своем лице. Поцеловать? Опять обидится. Посчитает, что воспользовался положением, правом приглашающей стороны. Некрасиво. Нет, сдержусь. Что же ты сегодня не так храбр, как обычно? Но, а я сегодня храбрая, ведь впереди еще 2 года войны. Она оказалась рядом со мной, прильнув всем телом, и впилась в мои губы долгим поцелуем. Мы все еще стояли в широкой арке окна, скрытые от всех прочих взглядов изгибом стены, и внимания на нас никто не обращал. Я не усердствовал, отвечая на ее порыв без излишней порывистости, боясь спугнуть. Настя и сама, после первого наплыва, отшатнулась, но я удержал ее, не отпуская. «Это лишнее», — сказала она. «Это необходимо», — парировал я. «Я старше, всего чуть-чуть, а я мужчина, и ты, моя женщина». Я это сразу понял, в самый первый день. «Так нельзя, можно, и я обещаю, мы поженимся». Спятил, «Буров, тебе еще 18 нет, а уже жениться собрался. У меня день рождения через месяц, немного осталось. И вообще, ты можешь звать меня сегодня по имени?» Про день рождения я не соврал, но чуть преувеличил. Мне должно было исполниться по паспорту лишь 17, но я намеревался чуть подправить бритвой документы, переправить дату рождения с 26 года на 25. Тогда получится в самый раз. Вновь заиграла медленная музыка, и мы вышли в общий танцевальный круг. Я держал ее за талию, она меня за плечи. С предложением женитьбы я, конечно, погорячился, но мы жили одним днем, будущего не существовало. Даже если бы Настя поверила в мое предсказание, то победа через 2 года слишком далеко. Что такое 2 года для молодого человека? Целая вечность. Кстати, именно поэтому многие юноши боятся воинской обязанности. Терять год, 2-3 в таком возрасте непостижимо. Целая жизнь. Зато предложи мужику за 40 оттарабанить годок-другой на благо родине, согласится почти любой. И от жены с детьми отдохнуть, и немного кости размять, опять форму набрать, самое оно. Мы танцевали мелодию за мелодией, потом еще выпили вина, купили в буфете перекусить, и вновь танцевали. В гортеатре народ собрался преимущественно возрастной. Пожалуй, мы были единственной столь юной парой, остальным было за 30-40 лет или еще больше. В основном я видел вокруг женщин. Мужчины же были либо совсем пожилыми, либо негодными к службе, хотя я заметил несколько военных, видно, либо комиссованы по ранению, либо местные. Многие женщины танцевали друг с другом, кавалеров не хватало. До полуночи оставалось еще пара часов, и мне внезапно захотелось, чтобы рядом были те, кого я уже привык считать своей семьей. Леха, тетя Зина, члены нашей бригады. Но тетка даже в праздник трудилась, не покладая рук, Корякин и остальные были на смене, лишь нас с Носовым, как молодых, освободили от работы в этот день, а Леха он собирался встречать переход в следующий год в актовом зале. Уверен, крутится сейчас вокруг своей Снегиревой, охмуряет. Я взглянул на Настю и понял, что ей тоже тут слегка скучно, но она молчит, не желая обидеть меня. «А, может, рванем на завод?» – предложил я, улыбнувшись. «Там в актовом зале танцы. Ты же за билеты целую кучу денег отдал». Покачала головой Анастасия. «Жалко. Да брось, чего жалеть. Еще заработаю», – отмахнулся я, вспомнив на мгновение, где именно я раздобыл эти рубли. Кто-то мог бы сказать, что это кровавые деньги и нужно обязательно от них избавиться, но деньги ведь, и правда, не пахнут. Может, это меня не красило, но сдавать их в милицию, даже анонимным образом, я не собирался. Оставив некоторую часть себе на оперативные расходы, на остальные я намеревался купить необходимых вещей и продуктов и отвезти в детский дом своим подопечным. Мы в ответе за тех, кого однажды спасли, даже если спасение произошло против воли спасаемых и тебя при этом пытались убить. Я согласна, явно обрадовалась Настя. И мы вдоль стеночки вышли из зала, забрали вещи в гардеробе и выскочили на улицу. Шел легкий снежок, многие окна домов были украшены вырезанными из бумаги снежинками и гирляндами. Бомбежек в Челябинске можно было не опасаться, город находился слишком далеко от линии фронта, ни один бомбардировщик не доберется. Нам навстречу попадались улыбающиеся люди, поздравлявшие и нас, и всех вокруг с наступающим Новым годом, который обязательно должен был стать счастливым. Мы поздравляли в ответ, желая всевозможных благ и, главное, победы. Фонарей по случаю праздника горело больше обычного, и тьма словно отступила в сторону, давая горожанам возможность насладиться столь редким в последнее время позитивным настроением и сказочной волшебной атмосферой, царившей вокруг. Как же хорошо-то! Настя раскинула руки в стороны и упала спиной в большой сугроб. Я шлепнулся рядом, ощущая в душе приступ восторга. Как же давно я не испытывал подобных эмоций, слишком давно, уже и позабыл, что может быть вот так на душе. Вокруг голод, война, а ты словно на время отстраняешься от всего этого и впадаешь в состояние полнейшего умиротворения. Мы встали на ноги и побрели вперед, держась за руки, как подростки. О чем ты мечтаешь, Буров? О том, чтобы ты называла меня по имени, всерьез ответил я. Настя смутилась. Прости, Дима, наверное, я долго буду к этому привыкать. У нас впереди вечность, сказал я негромко, и правда, веря в свои слова, ведь, что бы ни случилось, жизнь не заканчивается, и даже смерть является началом чего-то нового. Это я теперь точно знал. Так о чем ты все же мечтаешь? Есть у тебя одна мечта, самая заветная? Я всерьез задумался. Вопрос только казался простым, и можно было ответить на него легко, перечислив все, чего может желать человек. Быть здоровым, состояться в своем любимом деле, иметь семью, конечно, хотеть, чтобы кончилась война, но я-то знаю, это случится еще не скоро. Что же я хочу больше всего на свете? Наверное, я мечтаю о том, чтобы не раствориться во вселенной случайной незаметной песчинкой, чтобы оставить свой след, пусть небольшой, совсем крохотный, но свой. Это хорошая мечта, Дима. Грустно улыбнулась Настя. Это даже не мечта, это цель, путь, смысл жизни. Хорошо, когда у человека есть стержень, вокруг которого он строит свое будущее. Такого человека не сломать, не согнуть. А ты, чего хочешь ты? А я хочу бежать. Побежали? Девушка рванула вперед по дороге, мгновенно оставив меня далеко позади. Я бросился за ней следом, и мы, громко крича от переполнявшей нас радости жизни, неслись вперед, в ночную тьму, сквозь круживший в воздухе снег, мимо фонарей, людей, машин, трамваев. До проходной мы добрались запыхавшиеся и довольные друг другом. «Только прошу тебя», — схватила меня за руку Настя, — «никому не говори о нас, не нужно». «Понял, буду нем, как рыба на сковороде». Нас все подряд поздравляли с праздником, мы отвечали тем же, и, наконец, добрались до актового зала, украшенного со всей старательностью, на которую только был способен наш заводской комсомольский коллектив. Все вокруг галдели. На сцене кто-то играл на баяне. Навстречу нам тут же метнулся Леха, радостно обхватил меня, попытался приподнять, но не сумел, сил не хватило. «Я так и знал, что вы оба придете к нам». Он галантно поклонился Насте. «Спектакли, скука смертная, с наступающим». Девушка легко поцеловала его в щеку, отчего Алексей зарделся и даже начал слегка заикаться. «С нас вступающим», наконец, выговорил он в ответ, а я подытожил. «Пусть этот год станет лучшим годом в нашей жизни». Глава 22. Январь и февраль в 1943 году выдались лютыми, как, впрочем, и ноябрь с декабрем прошлого года. Ледяная крошка сыпалась с небес, ветер был такой силы, что сбивал с ног, столбик спиртового термометра опустился куда-то в самый низ и там и застрял. Мороз не думал отступать, что играло на руку нашим войскам и убивало как личный состав немцев, так и их технику, не приспособленную к подобным холодам. Но в Челябинске нам тоже приходилось несладко. Мерзло все, от линии электропередач до воды в кране. Птицы падали на лету мертвыми ледяными комками. Такой суровой зимы не было давно, но мы держались. Я в последнее время был просто на расхват. Работа в цеху – это раз, помощь в проверке и обкатке танков в группе Евсюкова – это два, тренерская работа с молодежью – три, а в довесок еще надзор за беспризорниками, которые постоянно так и норовили что-то учудить. Ни минуты на сон или личную жизнь, которая стала у меня достаточно насыщенной. Мы с Настей скрывали ото всех разгоравшуюся между нами симпатию, но, мне кажется, Леха обо всем догадывался. Впрочем, он молчал, лишь хитро поглядывал в мою сторону. Сам же Носов обхаживал Снегиреву с упорством, достойным лучшего применения. Но там девица была кремень, и, сомневаюсь, чтобы она поддалась его неловким ухаживаниям. Все ее сердце, целиком и полностью, принадлежало комсомольской работе, и это вовсе не шутка. По поводу обкатки. Евсюков стал чуть не через день забирать меня от Корякина, и мы втроем с Васютиным гоняли вокруг цехов, проверяя надежность сборки машин, вышедших с конвейера, и моторы на работоспособность. Конечно, проверяли мы не только 34-ки, но и тяжелые КВ-1 и КВ-1С, и средние танки тяжелого бронирования КВ-13, созданные совсем недавно в 1942 году, а также начали обкатку двух новых танков, которые называли «Объект-237» и «Объект-240». Я сразу распознал по знакомым очертаниям будущее ИС-2, но, разумеется, тщательно скрывал свои знания, дабы не попасть под подозрение в военно-промышленном шпионаже. Аббревиатура КВ означает «Клим Ворошилов, ИС, Иосиф Сталин». В целом новые танки были просто шикарными, вот только пушка ИСа оказалась слабовата, немецкого «Тигра» не пробьет, но подобные испытания еще не проводились, и мне приходилось молчать и об этом, ожидая момента, когда история, которую я знал, свершится здесь и сейчас. К осени пушки улучшат, и обновленный ИС пойдет в производство, но будет выпущено всего чуть больше сотни машин, а уже в начале следующего года его место на конвейере займет ИС-2, оказавшийся очень удачным. Одно то, что безаварийная работа ИСа второго перекрывала дистанцию в 1000 километров, говорило о многом. 34-ки ломались существенно быстрее, но и ремонтировать их было просто, машина была удивительно ремонтопригодной. Евсюков просил меня у Корякина насовсем, но бригадир отказал, и мне пришлось разрываться между испытаниями и сборкой машин. Моим мнением никто, разумеется, не интересовался. Время от времени мы бригадой испытателей выезжали на полигон, где проводили стрельбы. Туда меня брали охотно, после того случая, когда я заменил Евсюкова за орудием. И я не подводил, все так же раз за разом выдавая отличные результаты стрельб. Неудивительно, что в нашей команде я вскоре получил кличку «Снайпер». Несколько раз я видел Зальцмана на полигоне, и он кивал мне, узнавая. Обещанные репортеры из Челябинского рабочего явились в начале января. Точнее, одна репортерша, молодая, но строгая девушка по имени Ольга Полякова, а с ней в довесок пришел хромой фотограф. И в качестве незваного гостя, лейтенант госбезопасности Куликов, который должен был завизировать конечный текст статьи. Интервью получилось масштабным. О себе я говорил крайне мало, зато о рабочем коллективе постарался дать как можно больше разрешенной информации. Не забыл поведать и о нашем славной комсомольской ячейке, о перевыполнении обязательств, о просветительской деятельности и готовности трудиться столько, сколько потребует от нас государство до полной победы над немецко-фашистскими захватчиками. И даже общее фото сделали, поставив в центр счастливую Снегиреву. В общем, интервью получилось достойным, и Зальцман как-то раз на полигоне даже похвалил меня за него. Секция самбо, которую я столь необдуманно возглавил, отнимала последние силы, но при этом, как ни странно, тело мое только набирало форму, и я достиг прекрасных физических показателей, мог подтянуться больше 20 раз, жал с груди 80, приседал сотню, и садился на шпагат, как продольный, так и поперечный, не забывая не только наращивать мышечную массу, но и уделять внимание растяжке. Кстати, за короткий я прибавил 10 килограмм веса, хотя с продуктами было все так же туго. Еще приходилось подкармливать моих беспризорников, минимум раз в неделю в свой законный выходной я мотался в МИАЗ в детдом, обязательно прихватив гостинцы. Благо, деньги еще оставались, хотя и таяли с каждым днем. К Аньке я особенно привязался. Девчуля оказалась чудесная, тихая, спокойная, очень умная, но совсем не образованная. Впрочем, там почти все дети этим страдали. Работникам детдома приходилось заниматься их обучением, но контингент подобрался особо трудный, и учебные процессы шли медленно. Поэтому я проводил своими силами образовательные часы, собирая детей в круг, ко мне они тянулись охотнее, чем к воспитателям, и изучая с ними математику, физику, биологию и классическую литературу. Не сказать, что я сам был светоч знаний, но все же кое-что в голове осталось со школьной и университетской скамей. Главное, дети учились новому, и мне этого хватало. После гибели бригады Зуева, ничего подозрительного на заводе больше не происходило. Леша так и не вспомнил обстоятельства нападения, тот вечер полностью вывалился из его сознания. Странных происшествий, несущих угрозу моей или Лешиной жизни, тоже более не случались, и я расслабился, посчитав все былой цепью случайных событий, произошедших без чьего-то злого умысла. По поводу же зуевцев, насколько я понимал, так ничего и не выяснилось, видно, НКВД и милиция тоже все списали на несчастный случай. Я окончательно втянулся в новую жизнь и почти не вспоминал о старой, разве что иногда сны приносили мне яркие куски прошлого, и тогда картины моей молодости всплывали вновь, и я переживал заново все, что уже успел совершить прежде. 16 января в Уральском рабочем опубликовали статью «Танковый корпус вне плана». В ней три области – Челябинская, Свердловская и Молотовская 12, сейчас Пермская область – взяли на себя обязательства по выпуску танков и самоходных машин, столько боевых машин, сколько необходимо для одного танкового корпуса. Люди обязались оснастить новый корпус всем необходимым, от пуговиц на форме до танков, а также обучить своих добровольцев рабочих водителей. Но официального приказа до сих пор не было, и мы все его ждали. В феврале мне исполнилось 17, но, варварским образом подправив паспорт, я прибавил целый год. Конечно, оставались и другие документы с точной датой моего рождения, но кому надо копаться в кипе бумаг? Правильно, никому. Вот и я на это надеялся, ожидая, пока представится возможность подать документы на фронт. Близилась весна, но лишь по календарю. Погода все так же не радовала, бесконечные холода создавали впечатление, что все это продлится вечно, что тепла более не будет и весь мир накрыла вечная мерзлота. Мы с Лехой написали заявление с просьбой о зачислении в создающийся танковый корпус и теперь ждали решения комиссии. Я не забыл приложить рекомендательные письма от Евсюкова и Корякина, а также вырезку из «Комсомолки» с той самой старой статьей про меня и из свежей «Челябки» с интервью. Проскочила мысль попросить Зальцмана написать рекомендацию, но я постеснялся к нему обратиться, да и не встречал его в последнее время, даже на полигоне. Хотя такая записка наверняка решила бы вопрос. 10 марта я заскочил в кабинет, который занимала наша комсомольская ячейка, и увидел, что стол Снегиревой завален грудой документов, а сама она сортировала бумаги по какому-то лишь ей ведомому принципу. «Буров», — удивилась она моему появлению, — «здесь я был редким гостем. Чего надо?» «Да вот зашел узнать, когда решится мой вопрос». «Что за вопрос?» — не поняла Маша. «Я заявление писал, хочу в корпус. Говорят, на днях будет приказ о его формировании». Снегирева устало провела рукой слева направо, указывая на сотни листов документов, грудой покрывавших ее стол. «Видишь, знаешь, что это?» «Заявление. Каждый хочет попасть в корпус, многие пишут чуть не каждый день, а мне разгребать и это только члены комсомола, боюсь представить, что творится в парткоме. Возьми, почитай». Я взял со стола первый попавшийся лист. Корявыми старательными буквами там было начертано: «В объединенную ячейке ВЛКСМ от комсомолки сборочного цеха 3И, П. Мироновой. Заявление. Искренне прошу зачислить меня в ряды бойцов особого уральского танкового корпуса. Во время Отечественной войны я научилась водить трактор, и сейчас хочу пересесть на боевую машину, чтобы помочь нашей доблестной Красной Армии изгнать ненавистных захватчиков с советской земли. Клянусь, что буду громить врага, как этому учит нас Родина-мать». Я осторожно отложил письмо в сторону, взял другое. Заявление от Ивана Спиридонова. «Прошу зачислить меня в танковый корпус. Мне только 16 лет, но я обещаю беспощадно бить врага и никогда не испугаюсь. У меня имеется счет к гитлеровцам за смерть моих сестер и брата. Я брал одно заявление за другим, но видел одно и то же. Каждый просился в корпус, приводил аргументы в свою пользу, доказывал, требовал, умолял. Понял теперь, Буров, жители Урала уже собрали более 70 миллионов рублей на оснащение корпуса». Суммарно подано более 110 тысяч заявлений, что в 12 раз больше необходимого, поэтому отбор проводится самым тщательным образом. Выбираем квалифицированных специалистов, активных коммунистов и комсомольцев. Я видела твое заявление. Будет собрание, будем решать. А теперь иди, не мешай работать. Из кабинета Снегиревой я вышел в задумчивости. Такими темпами я могу и не попасть в число избранных, несмотря на рекомендательные письма. Нужно было придумать какой-то неожиданный ход, чтобы потом не остаться в дураках. А в бригаду я должен был попасть непременно. На заводе работы выше головы, да и на полигоне тоже, но мое место не здесь. Я это чувствовал. У проходной повесили большой плакат «Агитокно 10», на котором родина-мать с мертвым ребенком на руках указывала пальцем на токарный станок, за которым трудился рабочий. Снизу чернела крупная надпись «Мсти у станка». В левой части плаката было написано стихотворение «Видишь ли ты ее слезы, рабочий, слышишь ли голос призывный ее, сделать рабынею враг ее хочет, сжечь твои нивы, жилье твое, пусть это пламя коснется сердца». Тверже будет в труде рука, и пулею мсти стервятнику немцу, и мсти ему у станка. Помни все, ничего ты врагу не забудь, ни виселиц, зверств и ни пытки огнем. За все разрушения безжалостным будь, и за все мсти, товарищ трудом. Пусть пуля летит за деталью деталь, для мести, согретая в сердце твоем. Дай больше их фронту, ярость влей в сталь, мсти, товарищ, мсти грозным трудом. 13. Примавт, к сожалению, не сумел найти фамилию автора этих строк. Подобной агитацией начальство пыталось удержать тех, кто рвался на фронт, но это помогало мало. Мужчины и женщины всеми силами стремились попасть в число избранных, тех, кого отправят на передовую. Это могло показаться странным и непонятным, если смотреть на ситуацию со стороны. Мол, зачем желать попасть туда, где вероятность гибели крайне высока. Но человеку с западными ценностями, при которых выше собственной жизни ничего нет, сложно понять тех, кто мечтает отомстить, причем сделать это лично, своей рукой. Почти в каждый дом пришло горе. У кого-то погиб на фронте муж, брат, отец, у других целые семьи остались под руинами разрушенных бомбардировками домов, в стране не осталось безучастных. Общая беда сплотила людей, сделала их единым целым, окончательно выковала и закалила советский народ. Так было и будет в России во все времена. Ненависть всего остального мира и желание врагов нас уничтожить, вместо того, чтобы напугать до ужаса и заставить сидеть, сложа руки, лишь объединяет нас, цементирует, заставляя без сожаления отбросить в сторону все лишнее и напускное, показывая, что такое русский дух. На выходе из кабинета Снегиревой я столкнулся с Лехой. Он мчался, не глядя вперед, думая о чем-то своем. «Стоять!» Я едва успел отступить на шаг в сторону, чтобы он меня не сбил с ног своим напором. «Куда бежим? К ненаглядной Марии?» «Нет», — замотал головой Носов. «Я просто мимо проходил». В руке он держал свернутый в трубочку лист бумаги, и я обратил на это внимание. «Еще одно заявление, если ты сейчас с таким подойдешь к Снегиревой, прибьет на месте, причем левой, слабой рукой. Поверь, у нее там подобной писанины выше головы. И что же делать?» — взволновался Леша. «Работать на заводе», — всерьез предложил я. Мне искренне казалось, что он еще и близко не готов для войны. Слишком юный, чересчур восторжен, да и физически не достиг нужных кондиций, хотя с каждым днем лишь прибавляет. И в психологическом аспекте Леха все еще оставался подростком, хотя схватка с псом изменила его, но одно дело – опасный зверь, а другое – люди. Не знаю, как бы он повел себя в столкновении с немцами. Рано, рано. Чуть подрасти, окрепни и вперед. Не зря же возрастной ценз введен с 18 лет, а не раньше. Вон и в 16 попадаются здоровенные лбы, поперек себя шире, но в голове пустота и целая вселенная. Такие угробит и себя, и товарищей. Плакат на проходной видел, мсти здесь. Носов, судя по всему, был со мной не согласен, но не решился спорить в открытую, лишь невнятно пожал плечами, оставшись при своем мнении. Нет, этот человек не отступит от своего. Так или иначе он проникнет туда, где ему пока не место. Хотя кто я такой, чтобы решать за других? Если он того хочет, так тому и быть. А на следующий день свершилось. Когда мы пришли к проходной, то услышали в очереди оживленные разговоры и радостные крики «Ура!». По внутризаводскому радио сообщили. Приказом Народного комиссариата обороны от 11 марта 1943 года новому корпусу было присвоено наименование 30-краткое Уральский добровольческий танковый корпус. Пусть только попробуют и в этот раз отказать. Возмущенно встретил меня Корякин. А Казаков пояснил. Мы еще раз всей бригадой подали заявление. Так и мы с Лехой подавали, но пока ничего не ответили. Пожал плечами я. А разве вам уже по 18? Удивился Воронин, натягивая рабочие перчатки. Конечно, мне в феврале как раз исполнилось, и Лехе тоже скоро стукнет, подтвердил я. Корякин посмотрел в мою сторону с подозрением. Он вполне мог помнить, что в документах у меня изначально значился иной год рождения. К нам подошел Евсюков с мрачным выражением на лице. «Что случилось?» – поинтересовался Петр Михайлович. «Отказали, сказали, я тут больше нужен, что без меня, мол, никак». Корякин и остальные тревожно переглянулись. «Если уж отказ в отправке на фронт дали командиру испытателей, который знает особенности каждого танка, то работников сборочного цеха и подавно могут послать по известному адресу. И что теперь? Напишу еще одно заявление, потом еще и еще, рано или поздно они не выдержат. Могу я снайпера забрать на полдня? Нужно погрузкой машин на платформу заняться, его помощь не помешает». Корякин лишь кивнул, и я отправился с Евсюковым. Железнодорожные пути подходили почти к каждому из цехов, и часто танки грузили прямо внутри цеха, но в этот раз состав с платформами, на которые нужно было загнать и зафиксировать определенным образом боевые машины, находился за 10-м цехом. Дело это было несложное, но времени занимало много. Грузовая платформа должна находиться на одном уровне с перроном, и мехвод аккуратно заводил каждую машину на нужное место, а я ему помогал. Евсюков следил, чтобы машина была поставлена правильно. Башню разворачивали стволом в противоположную сторону. Потом мы выбирались наружу и устанавливали специальные шпоры на траке. Легкое движение машины вперед, и все шпоры намертво входят в деревянный пол платформы. Затем с точностью до миллиметра линейкой нужно вымерить свес танка, а после этого поставить противооткаты между катками и закрепить их скобами. Пушку обернуть брезентом, перемотать проволокой в несколько слоев и привязать к кронштейнам на вагоне, после чего закрутить проволоку ломом, создав натяжение. Дальше проще. Краской маркировать положение машины на вагоне, прикрепить табличку с маркировкой центра тяжести, в салоне открутить массу от выключателя, закрыть оборудование чехлами и опломбировать. Последним уже занимался лично лейтенант госбезопасности Куликов, когда все приготовления были сделаны. Ну и последним пунктом – слить все топливо и залить заново ровно 10 литров. Процесс был у нас отработан, но народу для погрузки выделили мало. Так что на одну машину у нас уходило около часа. Было бы хотя бы еще человек 10 в помощь, могли бы справляться и за 15 минут на танк. Но что есть, то есть. Время до отправки еще имелось, состав должен был уйти только через несколько дней. До вечера мы успели погрузить 10 танков из 35, по времени в планы вполне укладывались. Вечером Леха зашел ко мне, на общей кухне было пусто, и мы расположились за столом, собираясь поужинать. Я поставил на плиту чайник, пока суть, да дело, обсуждали, как бы половчее устроить так, чтобы наши имена все же вписали в список УТК. Носов, разумеется, меня не послушал и заявление все же вручил сердитой Снегиревой, но известие о том, что Евсюкову отказали, сильно его обеспокоило. Так ничего и не придумав по существу, вернулись к старой теме, которая все еще, несмотря на прошедшие месяцы, меня волновала. «Ты занимался по той программе, что я тебе дал?» – спросил я. «Некоторое время назад я разработал для Леши специальный медитативный курс, надеясь, что он все же сумеет вспомнить забытое. Да, бригада Зуева давно мертва, но я не оставлял надежды узнать правду о той истории. Занимался, даже сумел на время войти в состояние чистого сознания, но это получилось у меня всего раз, и то на несколько минут. Ничего за это время я так и не вспомнил, кроме своего детства. Представляешь, я увидел себя в годовалом возрасте. Чудеса. Это отличный результат. Обрадовался я. Многим так и не удается поймать нужную точку входа. Практикуй и дальше, не бросай это. Мне очень хочется, чтобы ты все же вспомнил. В кухню вошел Степан Григорьевич в домашнем халате и тапочках. Я в последнее время редко с ним пересекался и при встречах перекидывался максимум парой слов. «Молодые люди», — сказал он негромко, — «я случайно услышал ваш разговор. У вас, Алексей, провал в памяти, правильно я понял? Ударили по голове еще в декабре, а кто и за что, хоть убейте, не помню. подтвердил Леша. «Я могу вам помочь», – торжественно заявил старик. «Дмитрию я уже предлагал однажды этот метод, но он отказался. Впрочем, это его личный выбор. Я могу приготовить для вас особую настойку, выпив которую, вы вспомните все, что скрыто в чертогах вашей памяти, и даже больше. На приготовление средства мне потребуется какое-то время. Согласны?» Мы с Лешей переглянулись. «Не то, чтобы я не доверял Будникову, но сам бы я пить неизвестное средство не стал. Леха же был человеком более безалаберным, и еще ему очень хотелось вспомнить выпавший из жизни вечер. А что?» – лихо ответил он, ухмыльнувшись, как приговоренный перед казнью. «Не отравите же вы меня насмерть, я готов рискнуть». Глава 23. На общее собрание комсомольской ячейки, где должны были решиться наши судьбы, мы с Носовым явились во всеоружии, надев новые костюмы, белоснежные накрахмаленные рубашки и начищенные до блеска туфли. Все это добро я приобрел на рынке, заплатив, кстати, не столь уж и большие деньги. В нынешнее время подобные предметы ценились мало, это же не продукты и не драгоценности. Леха отнекивался от подарка, но я напомнил ему, как он сражался с собакой-людоедом, и сказал, что это приз за победу. Еще мы сходили к цирюльнику и подстриглись, вычистили въевшуюся за месяц работы грязь из-под ногтей, и выглядели теперь, как два выпускника вечерней школы, а не работяги из сборочного цеха. Леша шествовал по коридорам, словно английский лорд, гордо задрав подбородок вверх. Я смотрелся примерно так же. С нами даже поздоровались инженеры, приняв за своих коллег. Актовый зал был битком набит, еще бы, важное дело на кону. Всего в корпус должны были взять 9660 человек, соответственно, на Челябинскую область приходилось примерно треть, и из этой трети на комсомольцев была выделена едва 20-я часть. При этом заявлений парни и девчата подали раз в 30 больше, переплюнув в этом плане всех остальных. Буквально каждый комсомолец завода просился на фронт, и не просто просился, требовал, отстаивал свою кандидатуру, спорил и убеждал. Сегодня было уже не первое собрание, с огромным трудом до этого уже выбрали сотню счастливчиков из других цехов, и теперь они ожидали приказа, чтобы перебраться в казарму, когда корпус будет окончательно сформирован. Избранным предстояла учебка, пара месяцев на полигоне, а только потом отправка на фронт. В соседнем зале день за днем отбирали взрослый контингент, причем собрания проходили с не меньшими баталиями, чем у нас. Взрослые мужики плакали, получив отказ. Женщины относились спокойнее. По слухам, Зальцман, которого вновь назначили директором Кировского завода, зверствовал, ставя на 90% прошения отказы. «Возражаю», — безжалостно писал он собственной рукой, не желая отпускать на фронт квалифицированных рабочих, считая, что специалисты принесут больше пользы здесь, у станков. Его можно было понять, на нем висел оборонный заказ, Газплан, за срыв которого можно было пойти под расстрельную статью. В крайних случаях даже с фронта возвращали особо ценных работников, а на все слова, что, мол, смена уже подготовлена, возражал. «Подготовил, да пока он научится, а ты-то вот тут уже». Корякин клялся, как своими словами слышал, когда относил очередное заявление в приемную, как Исаак Моисеевич орал на секретаршу. Кто приходит с заявлением, отбирать, рвать, отправлять обратно в цех, отсеивали и по другим причинам. Старше 40, не годишься, фамилия походит на немецкую, отказ, происхождение не пролетарское, иди обратно в цех. Имелась и еще одна проблема, всего 3% состава бойцов имели высшее образование, где-то четверть, неполное среднее, а остальные, максимум начальную школу. Многие не имели и этого. Таких возвращали из части на завод с припиской «безграмотный». В общем, обстановка была нервная, но план пока перевыполняли, как и обычно. В составе корпуса формировали 3 бригады, по числу областей, и на каждую бригаду нужно было внепланово выпустить по 54 танка, каждый из которых стоил 156 тысяч рублей. Кто-то отдавал зарплату, кто-то отпускные, мальчишки разбивали копилки, все шло на нужды корпуса. Помимо самих машин требовалось укомплектовать корпус многими необходимыми вещами, начиная от обмундирования и гимнастерок, кончая часами для танков, патронами и портянками. Мария Снегирева, как обычно, первой взяла слово. Когда товарищ Сталин одобрил создание нашего корпуса, он знал, что все в едином порыве пойдут записываться бить врага. Но мы не можем отправить на фронт каждого. Кто-то должен работать и в тылу. Так что, Попрошу, товарищи, отказы воспринимать спокойно, без эмоций. Ваши силы нужны нам здесь не меньше, чем там. Это все я слышал многократно, меня интересовала конкретика. Благо, начали разбор кандидатов по алфавиту, и я был почти в самом начале. До меня отказывали почти всем, особо не вдаваясь в объяснения и дискуссии. Нет и нет, отвергнутые пытались спорить, но все было бесполезно, отказ был окончательный и обжалованию не подлежал. Голосовали за того или иного кандидата не все присутствующие в зале люди, а только 7 человек, сидящие за большим столом на трибуне. Среди них были комсорг комсомольской ячейки, замначальника нашего цеха, представители других цехов и ответственный от заводского отдела НКВД, но незнакомый мне Куликов, а мужчина постарше, обладатель густых кавалерийских усов. Когда добрались до моей фамилии, я напрягся. Рекомендаций я собрал достаточно, в комсомоле состоял с 14 лет, и все равно было тревожно. Выберут, или отклонят без объяснения, как многих. Снегирева передала членам комиссии мое заявление и прочие документы, которые я собрал. Герой, с какой стороны ни глянь, и при этом, такой молодой, уточнил один из замов, изучив документы. Такого на фронт отправлять, кадрами разбрасываться. Нам здесь тоже люди требуются. Я вскочил на ноги, хотя слова мне не давали, и громко произнес. Считаю, что там я принесу больше пользы. Прошу зачислить меня в корпус. Члены комиссии переглянулись между собой. Я видел, что единого решения у них еще нет, и попробовал додавить. В крайнем случае, запишите в рембригаду. Главное, отправьте на фронт. Мочи нет, хочу фрицев бить. А не отправите, сбегу. Клянусь, зал одобрительно зашумел. Даже те, кому уже отказали, теперь болели за меня, прекрасно понимая мотивы, мною движущие. И меня тоже. Вскочил рядом со мной Леха. Носов, сядь. Теперь уже Снегирева поднялась из-за стола и требовательно выставила указательный палец в сторону своего ухажера. До тебя еще очередь дойдет. Леша смущенно опустился на жесткую поверхность кресла и умолк. Я же сдаваться не собирался и продолжал. У меня показатели по стрельбам максимальные, я знаю все наши танки наизусть. Мое место, на передовой. Прошу, поймите это. Успокойтесь, Буров. Теперь уже комсорг поднялся на ноги и лично подошел к каждому, сидящему на трибуне, чтобы обсудить мою кандидатуру. Мне же оставалось только послушаться и бухнуться в кресло рядом с Лехой. Обсуждение длилось дольше обычного, но даже до первых рядом не доносилось ни слова. Комиссия решала мой вопрос, и почему-то мне казалось, что они откажут. Интуиция, чуйка, как ни назови, она работала. Я уже начал обдумывать альтернативный способ попасть в действующую армию, таких имелось множество, главное, добраться до линии фронта. Значит так, Буров, общее решение поручили озвучить Снегиревой, и выражение ее лица мне не понравилось совершенно. Комиссия постановила, высокая дверь внезапно распахнулась, и в зал вошел Зельман в неизменном кожаном плаще до пола. Присутствующие, включая комиссию, встали, приветствуя директора завода, но Исаак Моисеевич коротким жестом велел всем занять свои места, взошел на трибуну, подошел к комсоргу, фамилии которого я так и не запомнил, и о чем-то с ним негромко переговорил, после чего столь же стремительно вышел из зала, по дороге, кажется, подмигнув мне. Впрочем, в последнем я был не уверен, слишком уж невероятно это выглядело. Снегирева подскочила к комсоргу, тот ей коротко ей что-то объяснил, и Мария, чуть растерянно произнесла, «Поздравляю, Буров, ты зачислен». Леха восторженно потряс меня за плечи, но вот ему не повезло. Когда дело дошло до его фамилии, комиссия единогласно проголосовала против, и никакие уговоры не помогли. Мы вышли из зала в смешанных чувствах. Я был доволен, что все получилось. Носов же был настолько расстроен, и я не знал, как его утешить. Вновь разглагольствоваться о той пользе, которую он принесет стране на заводе, не хотелось. Сейчас бы это на него не воздействовало. Я зашел с другой стороны. Придется тебе, друг мой, теперь за меня выполнять очень важные задания. Это какие? Не понял Леша, чуть повернув ко мне голову. Я заметил, что глаза у него чуть поблескивали от едва сдерживаемых слез. Ну куда ему на фронт? Совсем еще пацан. Впрочем, там служили ребята и помладше, однако не все из них выбрали свою судьбу добровольно. Подопечных моих подкармливать. А то, боюсь, разбегутся без присмотра. Леша, конечно, знал историю с беспризорниками, и даже пару раз ездил со мной в МИАС, искренне переживая за судьбу детей, и не только тех, кого я пристроил в детдом, но и прочих, живущих там на государственном обеспечении. А еще секция нужно ребят тренировать, а ты сейчас, получается, самый опытный. Это было правдой. С Лешей мы начали заниматься раньше, чем с остальными, еще в подвале в начале декабря, и это сказалось на его показателях. Я тогда сконцентрировал все свое внимание исключительно на нем одном, и к моменту создания секции он оказался вторым лидером по подготовке после меня. Были, конечно, ребята и покрепче физически, но им пока не хватало знаний и умений. Поэтому Алексей пользовался авторитетом и частенько выполнял роль помощника тренера, проводя общие разминки и контролируя повтор упражнений и отработку приемов. Конечно, до полноценного бойца ему было еще далеко, но, если сравнивать с тем, кем он был еще несколько месяцев назад, то Леха вырос на 3 головы. Пожалуй, сейчас бы он вышел победителем, встреться он вновь в подворотне с 2-3 гопниками. Это был несомненный прогресс, но работы предстояло еще много, и, конечно, ему самому необходим был опытный наставник, но тренеры в настоящее время были в большом дефиците. В цеху царило радостное оживление. Едва мы с Лешей, переодевшись в рабочую одежду, подошли к нашим, как Корякин, широко улыбаясь, сообщил: «Меня взяли». Наконец, Зальцман лично дал добро, и по Казакову решение положительное. Это значило, что по остальным членам бригады отказ. Но если посмотреть число желающих попасть в корпус, то процент по нашей команде был очень высок. Из 6 человек взяли 3, это, пожалуй, рекорд. Петр Михайлович, между тем, продолжил: «Более того, разрешили собрать танк под себя. Сами соберем, сами на нем и воевать будем. 34-ку, конечно». Остаток дня я летал, как на крыльях. Странное состояние для человека, который собирался отправиться туда, где убивают, но я был счастлив, словно наконец-то обрел утерянный на время смысл жизни. Леха, наоборот, был мрачен и неразговорчив, как и Филиппов с Ворониным. Позже я успел заскочить в медсанчасть и застал там Настю в слезах. «Что случилось?» – спросил я, уже зная ответ, и не ошибся. Отказ, снова отказ, и опять без объяснения причин. Но я-то знаю, в чем дело, в происхождении. Не доверяют, думают, что предам, перебегу на сторону врага. Они не понимают, что я не перебегу, моя родина, Россия. Я здесь родилась, здесь и умру. Мои предки, боевые офицеры. Да, они не нарушили свою присягу в 17-м году, их право. Ведь слово дается лишь однажды. Второй присяги быть не может, это уже присяга предателя. Понимаешь, я прекрасно ее понимал, полностью разделяя эти слова, которые отдавались в моем сердце. Но ничем помочь девушке не мог, лишь утешить. Я обнял ее, и Настя уткнулась мне в плечо, на долгие несколько минут погрузившись в пучину отчаяния и безостановочно рыдая. Я гладил ее по спине, слегка баюкая, как ребенка. Наконец, она взяла себя в руки, вытерла слезы и даже попыталась улыбнуться. «Ничего», — сказала девушка, — «я все равно своего добьюсь, я же упрямая». И более на эту тему разговаривать она не захотела. Я проводил ее до общаги. В этот раз мы молчали почти всю дорогу, погруженные в собственные мысли и планы на будущее. Я не сказал Насте, что меня отобрали в корпус, ведь это значит, что вскоре нам придется расстаться, возможно, навсегда. Не хотел портить ее и так неважное настроение, а она и не спрашивала, еще не зная, что очередное собрание уже прошло и решение принято. Окна общежития светились уютными теплыми огнями, но я даже и не пытался напроситься в гости. Во-первых, на вахте меня бы не пропустили, а во-вторых, ну что там делать в обществе ее соседок по комнате? Чьи гонять, так это я и дома могу. Напоследок Настя посмотрела на меня неожиданно серьезно, словно запоминая, крепко обняла, поцеловала в щеку и убежала. До большего в наших с ней отношениях дело не доходило. Прогулки вдвоем, долгие разговоры и вполне невинные поцелуи. Но меня это вполне устраивало. Проводив девушку, я побрел домой, думая, как объяснить тетке факт моего зачисления в УТК. Уж ее-то со своим фальшивым возрастом я не проведу, она точно знает, сколько мне стукнуло лет. Это на заводе в суматохе и кипе документов, которыми завалили и партком, и заводскую ячейку в ЛКСМ некогда было сверить мои данные. Сейчас всего лишь оставалось дождаться, пока бригада не будет сформирована целиком, а потом полигон, учеба, строевая подготовка и прочие радости солдатской жизни, коих в своем прошлом, оно же будущее, я нахлебался сполна, так что этим меня было не испугать, наоборот, я словно готовился к долгожданному возвращению домой. Тетя Зина этим вечером оказалась дома и по моему лицу сразу догадалась, что произошло нечто важное, и тут же все поняла. Подал заявление, я кивнул. Зинаида Васильевна за эти месяцы стала мне как родная, словно бы я, на самом деле ее племянник. Она несла за меня ответственность, работала, не покладая рук, старалась изо всех сил. От чувства обиды, которую я ей сейчас невольно причиню, мне стало не по себе. Одобрили, я вновь кивнул, приготовившись к долгому словесному поединку, крутя в голове сотню аргументов, которые я должен буду привести, чтобы обосновать необходимость моего присутствия там, а не здесь. Но тетка неожиданно кивнула. Значит, дошла до него моя весточка. Я слегка опешил и переспросил. Какая весточка, тетя? О ком ты? О Зальцмане, улыбнулась она чему-то своему. Старый мой приятель, еще по ВКПП. Дружили мы с ним лет 10 назад, а когда его в Челябинск-то перебросили, вспомнил обо мне, общались мы. Потом стало не до общения, а на днях я отправила ему записку, замолвила за тебя словечко, знала ведь, что не выдержишь, что душа у тебя не лежит здесь отсиживаться. Ты сильно изменился, Дима, словно стал другим человеком, и этому новому Дмитрию не место в тылу. Уж поверь старой опытной женщине, некоторое время я переваривал полученную информацию. Вот значит как, мало того, что тетка практически раскусила меня, легко вычислив новую личность, появившуюся в теле ее племянника, так еще и ходатайствовала за меня перед Исааком Моисеевичем, и тот, судя по всему, не отказал. Но знаешь, что самое интересное, продолжила Зинаида Васильевна, Зальцман никогда ничего не делает по блату, значит, он уже тебя знал, и ты себя успел проявить прежде. Что ты успел натворить, Дима? Из танка на полигоне стрелял, отмахнулся я, попал. Потом еще стрелял и снова попадал. Знаешь, милый мой, тетя подошла ко мне и обняла. Была она маленькая-маленькая, едва доставала мне до плеча, а волосы у нее были совсем уже седые, и грубая ткань костюма бросалась в глаза. Ты только вернись обратно живой, обещаешь? Она не заплакала, но посмотрела снизу вверх в мои глаза с такой безумной надеждой, что я, чуть растерявшись, ответил, вернусь. Может, совсем другим, но я вернусь, обещаю. Тетка неожиданно перекрестила меня, что совершенно не вязалось с ее жизненными принципами, но, когда самолет падает, в салоне не остается тех, кто не верит в Бога. Потом она быстро оделась и, более не говоря ни слова, ушла на очередную ночную смену. А через полчаса прибежал Леха, который уже слегка оправился от обиды, нанесенной ему членами комиссии, и вновь был бодрый, полон энергии. «Пойду в партизаны», — сообщил он сходу. «Проберусь в Белоруссию, найду отряд и попрошусь к ним. Чай не прогонит». Я лишь покачал головой, слушая этот детский лепет, но не стал даже объяснять, что первый же патруль снимет его с поезда и отправит в лучшем случае обратно домой, а в худшем, если примут за трудового дезертира, то неприятностей не оберешься. Если и двигаться нелегальным образом к линии фронта, то совсем иными методами, и явно с большей подготовкой. В принципе, выправить фальшивые документы реально, потом выдать себя за бойца, возвращающегося в свою часть после лечения и вперед. Но лучше Носову этого не знать. В дверь негромко постучали и, после приглашения войти, в комнату заглянул Степан Григорьевич, настроенный крайне серьезным образом. «Молодые люди, извините, что беспокою, но я заметил, что вы оба тут. Я по поводу нашей договоренности лекарства готова, могу принести его прямо сейчас. Если, конечно, вы, Алексей, не передумали». Леша чуть побледнел от неожиданности, но тут же собрался с мыслями и закивал. «Я же решил уточнить, вы абсолютно уверены в безопасности эксперимента? В свое время, много лет назад, я обучался на кафедре химии в Сорбонне, затем проходил практику в Ганзейском Ростоке, где и получил степень магистра. Был лично знаком со Складовской Кюри, Рихардом Вильштеттером и многими другими выдающимися деятелями моей отрасли науки». Леха вытаращил глаза на эти откровения, но я сделал ему знак сохранять спокойствие и уточнил. «А позже решили заняться починкой обуви в провинциальном Челябинске?» Будников не обиделся. «Я счел нужным раскрыться вам, потому что прекрасно понимаю, довериться с вашей стороны в таком деле простому сапожнику – это нонсенс. Но теперь вы знаете, кто я и, надеюсь, чуть меньше переживаете за фатальный исход. Что же касательно моей биографии, у меня был выбор: либо эмигрировать и работать за границей, либо остаться на родине и вести весьма скромный образ жизни, занимаясь простым ремеслом. Я выбрал второе, и ни на мгновение не пожалел об этом. А вот теперь мне стало слегка сыкотно, сообщил Леха. Я же, наоборот, успокоился. Степень магистра химических наук делала нашу затею чуть менее опасной. Если, конечно, Будников не подрастерял за прошедшие годы все свои знания и умения. Несите ваши лекарства. Степан Григорьевич ушел, но вернулся очень быстро, держа в правой руке обычную мензурку, наполненную прозрачной жидкостью. Выпейте это, молодой человек, и тут же ложитесь на кровать. Память сама вернется к вам через какое-то время. Но, предупреждаю, воспоминания будут яркими и, возможно, причинят вам дискомфорт. Дим, ты уверен? Леша повернулся ко мне лицом, и я увидел, что он растерян и не знает, как поступить. Решай сам. Я не мог сделать этот выбор за него. Алексей молча протянул руку, взял мензурку и одним долгим глотком выпил ее содержимое, после чего откинулся на кровать, закрыл глаза и внезапно затрясся всем телом. Что происходит? Я навалился на его ноги и схватил за кисти рук, боясь, что в этом припадке он повредит сам себе. Через пару секунд это пройдет, спокойно ответил Будников. И тут же, как по сигналу, Лешу перестало трясти, но глаза он не открывал, и я видел, как под замкнутыми веками двигаются глазные яблоки. Дайте ему время, сейчас он успокоится. Я дал ему изготовленное мною средство, позволяющее организму и разуму полностью расслабиться, только тогда подействует мой метод. Сам же метод состоит в ином. Медикаментозно память не вернуть, тут нужен сеанс гипноза, который я проведу. Будников вышел из комнаты и вернулся минуту спустя, держа в руках метроном. Он поставил его на табурет рядом с Лешей и завел. Я застыл, так и сидя в ногах кровати, боясь шевельнуться. Тик-так, застучал метроном, тик-так. Алексей, вы слышите мой голос? Понимаете мои слова? Леша, не открывая глаз, кивнул. Ваш разум свободен, вы можете видеть все, что захотите, вы парите над городом, словно птица, и вспоминаете свое прошлое. Тик-так, продолжал работать метроном. И даже я чуть было не задремал от этого методичного тиканья и размеренного голоса Будникова. Вот вы совсем еще ребенок, делаете первые шаги, но постепенно ваши воспоминания несутся вперед, вы взрослеете, становитесь старше и, наконец, видите день, когда случилась беда. Леша сжал кулаки и напрягся всем телом. Степан Григорьевич продолжал. Вы вспоминаете этот день до мельчайших подробностей, утро, обед, вечер, вы видите все детали, вновь слышите все разговоры, всматриваетесь в лица всех, кого встретили тогда. Будников замолчал. С начала сеанса, наверное, минут 15-20. Я так и сидел в ногах у Лехи, а Степан Григорьевич примостился на стуле. Мы ждали. Теперь вы возвращаетесь обратно в реальность, на счет три вы откроете глаза, раз, два, три. Будников остановил метроном. Леша ошалело очнулся, потряс головой и сел на кровати, спустив ноги вниз. Я заметил, что белки его глаз были кроваво-красного цвета. «Как чувствуете себя, юноша?» Будников проверил пульс на его запястье, потрогал лоб. «Это было, мой друг не мог подобрать слов, невероятно. Я словно пережил всю свою жизнь с момента рождения и до сегодняшнего дня. И эти воспоминания, они казались такими четкими, настоящими, наверное. Вы долго ждали? Сколько времени прошло? Сутки? Двое? Четверть часа или чуть больше? Это нормально, что для вас и для нас время текло по-разному. Скажите, главное, вы обрели вновь то, что потеряли?» Леша чуть нахмурился, вспоминая, а потом резко вскочил на ноги. «Димка, надо бежать. Они хотят уничтожить состав с танками». Глава 24. Через минуту мы уже вывалились из теплого дома в промозглую слякотно мерзкую ночь, застегивая на бегу пуговицы курток. Будников так и остался в моей комнате, не понимая, что произошло, но сейчас нам было не до него. Леха вспомнил нечто важное, и, главное, я полностью ему верил. Носов быстро запыхался, но стремительно несся вперед, не оглядываясь на меня, словно гончая, которая взяла след и пытается достичь невозможного. Я легко нагнал его и схватил за отворот куртки. «А ну-ка, стоп, короткий доклад по существу». Леха все рвался вперед, но я держал крепко, и, наконец, он смирился и заговорил. «Сегодня уходит состав с бойцами и танками. Они хотят устроить диверсию. Ты понимаешь, мы должны успеть всех предупредить. Про состав я знал, сам грузил танки на платформы несколько дней подряд вместе с Евсюковым и Васютиным. И как раз сегодня в 10 вечера он должен был отправиться с заводских путей, доехать до вокзала, это 20-30 минут, загрузить красноармейцев в теплушки, еще час и сразу двинуть на Свердловск. Сейчас часы показывали 11:45, значит, состав, скорее всего, еще находился на вокзале. Ты знаешь, кто диверсант? Этот вопрос был ключевым. Я не видел лица, слышал только его голос. Леха чуть не плакал от злости и бессилия. Тем вечером я следил за Зуевым. Он встретился с каким-то человеком под транспортным мостом, там темно и безлюдно. Они разговаривали между собой минут 5, мне удалось подслушать не все, но кое-что я узнал. Потом меня ударили сзади, и все, провал в памяти. И что ты услышал? Они хотели саботировать производство и устроить ряд диверсий. Но потом, видимо, что-то пошло не так, и бригада погибла. Саботировать? Повредить уже опломбированные машины. Ты же знаешь, способов много. Сунул спичку в бак или повредил электропроводку, и танк вышел из строя. А проверять его до момента начала разгрузки уже никто не будет.